Глава 21. Выбор. «А может, все-таки начнем с того, чего вам от меня нужно?» — без паузы отозвался я. «Не единственный мир. Ха. Проклятый кардинал знает, что я не местный. Но как он узнал? Меня слили москвичи? Зачем? В чем их интерес? А зачем они пытались взорвать мой самолет? Но там-то понятно было. Они хотели убрать конкурента в борьбе за руку пермской княгини. Да и не связаны они с потрошителями. С Ватиканом? Что ты знаешь о связях Бестужева и того же Нарышкина с римской курией? Да ничего. В общем, никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. Мысли прыгали, как пьяные подростки на сельской дискотеке. Что делать? Признаться? Убеждать его, что он ошибся? Сделать каменное лицо и выразить недоумение? «Нам нужен пророк. Для этого вы здесь», — ответил доминиканец. Я скривился в снисходительной улыбке. Такой, который собеседнику дают понять, что он идиот, и только врожденная воспитанность не позволяет произнести этого вслух. «И у вас, конечно, есть способы меня заставить работать на вас. Верно?» «И еще скепсиса. Больше скепсиса. Ребят, вы серьезно? Заставить пророка работать на вас, не зная о его столпе опоры, не понимая его принципов вхождения в информационное поле, надеясь, наконец, что он будет говорить вам правду о своих видениях? Пожалуй, про идиотов и вслух можно сказать. Я надеюсь, что вы будете сотрудничать с нами без принуждения». «Надежда умирает последней», — буркнул я. «Надеетесь. И чем, интересно, он рассчитывает меня взять? Угрозами? Пытками? Жизнями дорогих мне людей? Сотрудничать без принуждения. Два раза, ха. Предлагаю не тратить мое время и начать уже убеждение». Склонил я голову на бок. День и так полон впечатлениями, я бы хотел переварить их во сне. Фраза безымянного героя, забытого боевика из моего мира, священника не впечатлила. Он тепло улыбнулся мне, как дедушка любимому, но бестолковому внуку. «И с этого я и предлагал начать, Игорь. Поверьте, когда вам станут понятны наши цели, вы сами предложите помощь». «Контроль над одаренными? Селекция? Похищение? Интриги и массовые убийства?» «Я весь в сомнениях. Впрочем, вывести отца Доминика из себя мне не удалось. Последнюю мою фразу он, кажется, просто пропустил мимо ушей. Кашлянул, прочищая горло, и с некоторой торжественностью произнес: «Наш мир — лишь один из великого множества реальностей, созданных Творцом. Все они населены такими же людьми, как мы с вами, или наоборот, разительно отличными от нас. Но вы, как я понимаю, не удивлены данным фактом». «Если данное утверждение считать фактом, то удивлен. Но, видите ли, я его таковым не считаю». Мне вдруг стало легко и спокойно. Из реплики священника я понял, что правды обо мне он не знает. «Это факт». «Хм, как скажете. Я что-то такое читал, падре. Параллельные миры, другие измерения, множественность вселенной. Похоже на горячечный бред. Но даже если бы это было правдой, что с того? Как это может убедить меня присоединиться к вам?» «Я расскажу вам все, но давайте это сделаем без ваших ремарок». Похоже, я все-таки пробил броню снисходительного превосходства отца Доминика. Теперь в его голосе слышалось едва уловимое раздражение. Совсем немного. Пока. Я весь в нетерпении. С пониманием того, что католик не знает о моем, скажем так, происхождении, ко мне вернулась уверенность и тот насмешливый тон, с которым я начал беседу. Доминиканец вонзил в меня полный укоризный взгляд, на что я отреагировал поднятыми вверх руками. «Все-все, я серьезен и внимательно вас слушаю, падре». С минуты он еще продолжал сканирование, выискивая малейшие проявления несерьезности, но безрезультатно. Я, может быть, и не лучший в мире игрок в покер, но когда надо, умею держать маску невозмутимости и предельной серьезности. Все мое лицо, каждая его мышца сообщали святоше, что он встретил самого внимательного и благожелательного слушателя. «Больше века назад в нашем мире родился человек с пророческим даром», — начал наконец говорить старик. «Такие одаренные — большая редкость. Сегодня во всем мире живет лишь пятеро пророков, это считая с вами, Игорь. Но у этого человека был еще более редкий, можно сказать, уникальный дар. В то время, как подобные вам могут обращаться за знаниями к информационному полю нашего мира, он видел события иных планов. Звали его Жорж Пир.